склонив голову в направлении гостиной, выходящей на террасу с видом на другие старинные здания напротив. В пасмурный день, как этот, терраса не обещала особого уюта. Зато там нам было гарантировано уединение, которого мы оба хотели, и под меня пошел вслед за папой в гостиную. Как я и ожидал, на террасе мы были совершенно одни. Джилл уж накрыла чехлами летнюю мебель, но папа снял полиэтилен с двух стульев, и мы уселись. Он поставил свою чашку на колено и стегнул молнию куртки. — Я не хранил те газеты, — произнес он, — не читал их. Больше всего на свете я хотел забыть. Возможно, сейчас такое отношение к прошлому не в моде. Сейчас мы все должны предаваться самым тяжелым воспоминаниям, пока нас не затошнит. Но я вырос в другое время, и я пережил это, пережил те дни, недели, месяцы. Когда все закончилось, я мечтал только об одном — забыть, что это все случилось. Поэтому мать ушла от нас. Он поднял чашку и отпил немного кофе, но при этом смотрел на меня. Я не знаю, что чувствовала твоя мать. Мы не могли говорить об этом. Ни я, ни она. Говорить об этом значило бы заново пережить этот кошмар. Но одного раза нам было более чем достаточно. Мне нужно, чтобы со мной кто-нибудь поговорил о том времени. Опять? Одна из бесценных рекомендаций твоего доктора Роуз? Соня любила скрипку, если тебя это интересует. Она любила тебя и скрипку, так будет точнее. Говорила она очень мало. Речь у детей с синдромом Дауна развивается поздно. Но твое имя она выговаривала. Он как будто делал разрез. Тонкий, но безгоризненно ровный разрез в моем сердце. «Папа», — начал я, — но он не дал мне продолжать. «Извини, мне не следовало этого делать». «Почему никто не говорил о ней потом?» Задал я вопрос, ответ на который был очевиден. Мы никогда не говорили ни о чем неприятном. Дедушка периодически срывался в буйство, его увозили куда-то за город, откуда он не возвращался неделями, но мы ни словом не признавали этого факта. Однажды моя мать исчезла из дома, забрав с собой не только все свои вещи, но и всякое напоминание о том, что она когда-то была частью семьи, однако мы не обсуждали, куда она делась и почему. Так зачем я, сидя на террасе отцовской любовницы, спрашиваю его, почему мы не говорили о жизни и смерти Сони? Ведь мы были людьми, которые никогда не говорят о вещах, которые могут причинить боль или надорвать сердце, не говорят ни о чем плохом или печальном. Мы хотели забыть о том, что случилось. Забыть, что случилось, моя мать? Забыть, что случилось с Соней? Он внимательно посмотрел на меня, и я увидел в его глазах тот стальной блеск, то выражение, которым он неизменно и с успехом пользовался, когда хотел ограничить территорию, где был только лед, пронизывающий ветер и бесконечное пепельно-серое небо. — Это недостойно тебя, — сказал он. — Я думаю, ты понимаешь, о чем я. — Но ни разу не произнеси ее имя. За все эти годы не назвать его мне, ни разу не произнести даже эти слова «твоя сестра». И ты думаешь, ты бы выиграл от того, что убийство Сони вошло бы в нашу ежедневную жизнь? Ты этого хотел бы? Я просто не понимаю. Отец допил свой эспрессо и поставил чашку на пол рядом с ножкой стула, на котором сидел. Потом откинулся на спинку.